Химические облака были плотнее всего, что когда-либо видел Альфарий. Он уже начал подумывать, что повстанцы могут создавать и контролировать их. По его мнению, густой ядовитый газ совсем не случайно окутал впадину ворона всего за пару часов до атаки. Вместе с остальным отделением он стоял на восточном укреплении, отслеживая цели. Радиационные осадки создавали помехи в работе авточувств, независимо от того, какую часть спектра он использовал. Иногда то один, то другой воин отделения выпускал в густые облака несколько болтерных снарядов по завихрениям, которые могли быть вызваны передвижением врагов или по более теплым участкам тумана. Справа от Альфария четвертая турель непрерывным потоком извергала снаряды из макропушки. Дальние здания расцветали взрывами, которые воспламеняли газовые полости и оставляли в грудах обломков воронки 50 метров в диаметре. Из вспомогательных укреплений доносился рев тяжелых болтеров и пулеметов, бесполезно прошивавших очередями непроглядный туман. «Воздушная поддержка недоступна», — раздался по вокс-сети голос командора Брана. Это Альфария нисколько не удивило. Без громовых ястребов и грозовых птиц гвардейцам Ворона придется патрулировать пешком, либо в Рено, что сделает их уязвимыми для любой неожиданной атаки. Для легиона, который по праву гордился своей стратегической гибкостью и мобильностью, впадина Воронов оказалась ловушкой. Перегнувшись через парапет, Альфарий разглядел груды тел, которые остались после первой волны. Десятки изувеченных трупов, сраженных залпами гвардейцев Ворона. Если Омегон организовал это нападение, чтобы захватить впадину Воронов, оно было чрезвычайно слабым. Альфарий просто не мог поверить, что длительная подготовка примарха могла увенчаться чем-то настолько бесцельным. Хотя, с другой стороны, ему не поступало никаких инструкций. Все, что Альфарий мог делать, это стоять на стене и играть роль верного легионера гвардии Ворона. Поступить иначе попросту означало выдать свою тайну. «Южные ворота открываются, прикройте колонну», — произнес Бран. По приказу сержанта Дора, Альфарий вместе с отделением приблизились к четвертой турели, чтобы иметь возможность простреливать слепые пятна под высокой башней. Вокруг ничего не наблюдалось, ни единой цели, по которой можно было открыть огонь. Где-то вдалеке проносились лазерные лучи, энергетические разряды, после которых в ядовитом тумане оставались пламенеющие следы. Повстанцы явно не прекратили атаки. «Оставайтесь на чеку», — приказал сержант Дор. «Они что-то замышляют. Будьте готовы». Навар Хеф сидел во втором Рено колонны на узкой скамье, сжимая в руках болтер. Транспорт дико трясло на неровной поверхности радиационных полей. Но благодаря доспехам он почти не ощущал качки. «Быстрое развертывание! 30 секунд!» — резко крикнул сержант Каль. «Проверить оружие!» Навар быстро осмотрел болтер и гранаты. Затем расстегнул застежку на ножнах боевого ножа и бросил беглый взгляд на магнитные фиксаторы запасных магазинов на поясе и бедрах. Все было в порядке, как тогда, когда он садился в транспорт. «Приготовиться!» Кальт и остальные 9 рапторов поднялись и повернулись к заднему люку. Толчки Рено стали продолжительнее, но гиростабилизаторы в доспехах 6-й модели Корвус помогали Навару сохранять равновесие. БТР стремительно затормозил, и Навар невольно сделал шаг назад. Вдоль люка взорвались шарнирные болты, и рампа упала на землю. Навар выбежал четвертым и сразу свернул вправо вместе с 3 другими воинами отделения. Едва ли не мгновенно он заметил движение в дверях поваленного здания впереди и без колебаний открыл огонь. Болтерный снаряд нашел свою цель. Из проема в брызгах крови вылетела оторванная рука, обмотанная похожими на бинты одеждами. «Враг в 25 метрах, второй сектор», — на выдохе доложил Навар. Отделение тут же перестроилось и открыло плотный огонь по разрушенному зданию. Снаряды оставляли инверсионные следы в ярко-красных миазмах и дыры размером с кулак в аракритовых стенах. «Отставить!» — приказал Каль. «Первое звено! Выдвигаемся! Второе звено — защита с фланга!» Навар был во втором звене, поэтому остался на месте и продолжил наблюдать за территорией справа от себя. Сержант повел свою группу из 5 человек к руинам. Черные доспехи легионеров растворились в густой дымке. Они почти исчезли из виду, находясь не более чем в 20 метрах от ближайшей разрушенной стены, когда сумрак пронзил свет. С лестничного пролета, который вел в подвал, вырвалась молния и заискрилась на рапторе ведущем. Его тело взорвалось вместе с доспехами, забросав кровавыми ошметками костей и керамита остальных легионеров. Во время тренировок Навару никогда не рассказывали ни о чем подобном. «Клянусь императором, это же штурмовая пушка!» — воскликнул Кальт. «Массированный огонь! Уничтожить здание!» Переключив болтер в автоматический режим, Навар опустошил остаток магазина в сторону врага. Треск разрывов был едва различим на фоне ураганного огня, которым легионеры накрывали лестницу. Позади Навара начала стрелять турель Рено на дистанционном управлении, разрывая все вокруг огнем из комби-болтера. Вставив новый магазин, Навар ощутил, как оба сердца перешли на боевой ритм, накачивая тело адреналином. И когда нервная система начала реагировать в ответ, ему показалось, будто время вдруг замедлилось. На миг его авточувства приглушились. Когда зрение восстановилось, Хев заметил, как огненный след плазмы пронзил туман. Ракета, выпущенная из Рено, прошла всего в метре от него, вызвав перегрузку систем доспехов. Она разорвалась над укрытием боевиков, накрыв лестницу и стену огненно-белым прометием. «Отходим к Рено», — приказал сержант Каль, спокойно и уверенно. Ведущая группа начала отступать, когда прометий постепенно стал превращать ракрит в груду горящего шлака. «Командор Бран, столкнулись с гильдтеховым оружием. Возможно, у нас проблема». Возвращаясь обратно, один из выживших рапторов первого звена внезапно пошатнулся. Сперва Навар подумал, будто тот просто оступился. Но затем раптор рухнул на колени, его начало дико трясти, болтер выпал из рук. Навар не видел, чтобы по ним кто-то открыл огонь, и первым делом подумал, что это очередной неизвестный гильдтех, о котором сержант их не предупредил. Стоило ему задуматься о подобном, как Навар услышал по вокс-каналу отделения рычание и, обернувшись, увидел, как другой раптор справа от него упал на одно колено, и его голова начала безумно дергаться вперед и назад. У Навара стиснула грудь. Это напоминало ему страх, который он испытывал до трансформации. Хотя сейчас никакого ужаса он не чувствовал. Внезапно жгучая боль пронзила позвоночник, и из горла Навара вырвался болезненный вскрик. Он пытался бороться с желанием упасть. Казалось, будто ему кто-то раздробил ноги и тазовую кость. «Хев! Ластар! Девор!» Навар не узнавал голос, в нем ощущалась паника, которой он никогда не ожидал услышать от гвардейца Ворона. Раптор осознал, что стоит на коленях, и, подняв глаза, увидел склонившегося над ним Кальда. Сержант резко оглянулся по сторонам. Грудь Навара сжала еще одной волной агонии. Мышцы начало крутить, и раптор упал на спину. Он не сумел подавить рвущийся из него вопль. Внутри шлема была кровь. «В Рено! Все в Рено!» – закричал Кальд. Сержант схватил Навара за руку и поволок его в бронетранспортер. «Я могу сам!» – взревел Навар, с трудом поднимаясь на ноги. Пошатнувшись, он сделал всего пару шагов и свалился на рампу. От удара его охватила новая вспышка боли. «Штаб! Штаб!» Голос Кальда по воксу был почти не слышен из-за пульсирующей в ушах Навара крови. «Требуется срочная эвакуация! Все рапторы вышли из строя!» «Повторяю, все рапторы непригодны к дальнейшим действиям». «Знаю», — раздался напряженный ответ Брана. «Подобное происходит в большинстве отделений. Помощь не придет. Доставь их во впадину Воронов как можно быстрее». Навар почувствовал, как его заносят в Рено, и разглядел отметки сержантского шлема. Его бросили на пол поверх другого раптора. Судя по обозначениям на наплечнике, это был Девалия. Навар смотрел, как тот принялся срывать с себя шлем. Через пару секунд застежки треснули, и, стянув шлем, раптор яростно отбросил его в сторону. Навар уставился в нечеловеческие глаза, почти полностью покрасневшие от прилива крови, за исключением зрачков, которые превратились в черные точки. Его охватил ужас, когда он заметил, как под стремительно чернеющей кожей легионера пульсируют вены и мышцы. Девалия заорал, и из десен во рту высунулся второй ряд заостренных зубов. На нагрудник закапала едкая слюна, шипя и прожигая керамит. Бронетранспортер задрожал, оживая, и Навар перекатился на спину. Теперь он посмотрел на сержанта Кальда, сидевшего у открытой рампы. Тот, положив руку на шлем, непонимающе качал головой. «Сержант!» — слова дались ему с трудом. Казалось, рот стал слишком мал для разбухшего языка. Он протянул Кальду руку и заметил прорвавшие кончики перчаток длинные когти. «Сержант, что со мной?» Какое-то время Кальд просто смотрел на него, не зная, что ответить. Затем он придвинулся ближе и сжал в ладонях его деформированную руку. «Будь сильным, боец!» – произнес Кальд. «Помни, кто ты! Ты – гвардеец Ворона!»